Взрыв по аутсорсингу. 6 мая 2007 года. Отдаешь на сторону уже освоенную технологию, сохраняй за собой авторский надзор. Сторонние работники заведомо не могут знать всех нюансов, способных повлиять и на процесс, и на результат. Поэтому могут строго блюсти совершенно несущественные мелочи. И в то же время из лучших побуждений менять что-нибудь принципиально важное. В 1909-м Фриц Хабер разработал метод синтеза аммиака из водорода и азота. В природе азотные соединения образуют только молнии при грозе да клубеньки с бактериями на корнях бобовых растений. До Хабера вся остальная живая природа довольствовалась столь скудным азотным пайком. Теперь же весь азот необъятной атмосферы стал доступен для усвоения, лишь бы хватало энергии на работу химзаводов. Первый такой завод открыла в 1913-м близ Оплау фирма БАСФ, Badische Anilin und Soda Fabrik. Ее инженер Карл Бош довел идеи Хабера до промышленной технологии. Хабер получил Нобелевскую премию за 1918 год, хотя присудили ее уже после войны, в 1919. А еще раньше его родная страна смогла 4 года воевать в экономической блокаде. И азотные удобрения, и азотная кислота, основа взрывчаток и порохов, ранее изготовлялись только из селитры, а основной ее источник, залежи птичьего помета на скальном берегу Чили, был отрезан от Германии могучим британским флотом. После войны взрывчатки нужно немного. Аммиачные заводы полностью переключились на выпуск аммиачной селитры NH4NO3. В ней содержание азота наивысшее из всех дешевых солей. Лучшего удобрения не найти. Крестьяне из голодавшейся Германии расхватывали все произведенное. В отличие от современной войны, сельское хозяйство сезонное. Удобрение надо внести в почву за считанные осенние дни. Расчетливый крестьянин и закупит их незадолго до внесения. Пусть цена в сезон выше, но не омертвлять же капитал на многие месяцы. Заводы весь год работают на склад, а потом за несколько недель распродают запас. В Оплау складом стал выработанный глиняный карьер около завода. Котлована хватало на всю годовую продукцию. Селитры очень хорошо растворимы, поэтому легко слеживаются. Мелкие кристаллы частично растворяются даже во влаге, впитанной из воздуха. При подсыхании выпадают микрокристаллики, связывая между собой то, что не успело раствориться. В конце концов образуется монолит. Поэтому селитру лучше сразу после изготовления фасовать в плотные мешки, сейчас из синтетической пленки для герметичности. В Оплау дешевизны ради карьер заполняли навалом, а на продажу слежавшиеся удобрения дробили. Отбойным молотком много не наколешь, надо взрывать. А это рискованно. Аммиачная селитра, в отличие от всех прочих, способна взрываться и в чистом виде. Кислород и водород, прикрепленные к разным атомам азота, соединяются напрямую. Заводские технологии отработали методику. Сверлили шпуры, длинные тонкие каналы. Туда закладывали картонные трубки с черным порохом, смесью угля, калиевой селитры и серы. Он горит, а не детонирует. Энергия, нужная для активации химических реакций, передается в нем в виде тепла, а не ударной волны. Поэтому другие взрывчатки от него почти никогда не детонируют. Но давление выделяющихся газов достаточно, чтобы расколоть на куски приемлемого размера довольно обширный кусок селитринового монолита. Заводская бригада взрывников успевала обслуживать поток покупателей удобрения. Но содержать столько специалистов высокой квалификации недешево. Да и взрывное хозяйство, склады пороха и фитилей, специальная охрана достаточно громоздкая и накладная. Завод пригласил подрядчика, фирму, специализирующуюся на взрывных работах. Передали подрядные, с немецкой скрупулезностью расписанные, технологические карты. Обучили работников. На первых порах контролировали подготовку каждого взрыва. Только убедившись в точности соблюдения регламента, оставили подрядчика в покое. И пара десятков тысяч взрывов прошла без осложнений. Увы, черный порох – взрывчатка не из дешевых. И уж подавно далеко не самое мощное. На бурении шпуров и взрывах приходилось держать изрядный коллектив, и прибыль подрядчика оказалась куда меньше его надежд. Подрядчик рассудил, отчего бы вместо безнадежно устаревшего пороха не взять взрывчатку помощнее, да и подешевле. Выбрал рекорок, смесь бертолетовой соли, хлорат калия KCIO3 с бензином. Грозное название «Рек-Арок» — «Раскали скалу» она получила в 1885-м, когда 110 тонн бертолетовой соли с нитробензолом и пикриновой кислотой и более 30 тонн динамита вокруг детонаторов снесли подводные скалы Флэт-Рок, изрядно осложнявшие проход в Нью-Йоркскую гавань. Пробные взрывы прошли идеально. Расходы меньше, объем дробления больше. Так что заводских технологов даже не известили об изменении. Работа по новой методике поначалу шла благополучно. Но 21 сентября 1921 в очередной взрыв оказалось вовлечено и содержимое склада. В аммиачной селитре кислорода заметно больше, чем нужно для реакции с ее же водородом. В каждой молекуле лишний атом. Поэтому взрывается она сравнительно слабо. Вдобавок детонационная волна замедляется на неизбежных неоднородностях частично слежавшегося порошка, так что часть его, вероятно, оказалась выброшена из карьера, не успев прореагировать. Взрыв 12 тысяч тонн селитры оказался эквивалентен примерно 4-5 тысячам тонн тротила. В Оппау погибло всего 1500 человек, да и значительную часть городских зданий удалось потом отремонтировать. Карьер направил ударную волну в основном вверх, но от первого в мире аммиачного завода остались в основном горькие воспоминания. Крупнейший рукотворный неядерный взрыв случился потому, что руководство химзавода пренебрегло одним из ключевых правил аутсорсинга.